С давних пор при дворе состоял Николай Иванович Салтыков, омерзительный эгоист, сгоравший от зависти ко всем, кто был важнее его и богаче. Под стать мужу была и старая корга Наталья Владимировна Салтыкова, обвешанная с ног до головы амулетами образков, за что ее прозвали чудотворной иконой. О появлении этой гадины во дворце узнавали по неистовым воплям: «Сгинь, сгинь, сатана!» Перед Салтыковой, выкрикивавшей такие заклинания, безобразные карлики жгли перья и старые мочалки, дабы дурным запахом отвести в сторону нечистую силу. Вот эта ханжеская чета, алчная и зловредная, решила уничтожить Потемкина. А как? Очень просто. С помощью пригретого в доме своем Платона Зубова, что служил в конной гвардии секунд-ротмистром, ничем не выделяясь среди гвардейской молодежи. Но он был смазлив лицом, брови имел дугами, ходил на цыпочках, чтобы казаться выше ростом, и Салтыкова оценила его достоинство. «Ты его, Коленька, представь в конвой ее величества. У императрицы Нонича как раз не лады с Дмитриевым Мамоновым, и даст Бог через плато, что свернем шею одноглазому», — велела она мужу. А теперь, читатель, вспомним картину Валентина Серова. Выезд императрицы Екатерины II на соколиную охоту. В широком ландо едет императрица, с явным вожделением оборачиваясь назад, чтобы взглянуть на молоденького красавчика Зубова, а чуть поодаль, почти на самом срезе картины, представлен благодушествующий князь Потемкин Таврический. Он еще не догадывается о том, что сейчас решается его судьба. Такси мчалось дальше к Риге. «Так ему и надо», — повторил я со значением. Шофер рассмеялся, а Вероника спросила: «Все-таки объясни, что значит эта дурацкая фраза и какое она имеет отношение к твоему герою Потемкину?» Давайте снова вернемся в гусиные янишки, ионишки, начало прошлого столетия. Пушкин еще не написал своего «Скупого рыцаря», а Бальзак не создал Гобсека. Но удивительно, что все гнусные качества этих героев Пушкина и Бальзака воплотились в последнем фаворите Екатерины, князе Платоне Зубове, который с 1814 года проживал в литовских владениях. В ту пору это был человек уже потасканный жизнью, истощенный развратом, его узкое лицо бороздили глубокие складки. Постоянно пребывая в угнетенном расположении духа, Зубов часто повторял: «А так ему и надо, так и надо!» Историк пишет: «Слова эти срывались у него с языка, будто в ответ на какую-то навязчивую мысль, не дававшую ему покоя. Не надобно быть опытным сердцеведом, чтобы догадаться, глядя на Зубова, что на совести его тяготеет какое-то мрачное преступление. Обладатель несметных сокровищ, хранимых в подземельях замка, Зубов превратился в мерзкого скрягу, оживляясь лишь во время ярмарок, на которых азартно барышничал лошадьми, гусями и пшеницей. Одетый в потрепанный архалук, часто небритый и плохо вымытый, обладая идиотской привычкой засовывать в нос палец, последний фаворит Екатерины II представлял отвратительное зрелище. Так ему и надо», — произносил он всегда неожиданно. Вот подлинный текст его признания о Потемкине, тогда же записанный Братковским. «Хотя я победил его наполовину, но было необходимо устранить его совсем. Это было необходимо, потому что императрица просто боялась его, как взыскательного супруга. Меня она только любила. Потемкин, Вот главная причина тому, что я не стал тогда вдвое богаче. Проживая в Янишках, князь Платон Зубов не щадил крепостных, замучивая их бесконечными поборами, а все награбленное тут же превращал в звонкую монету, которую иссыпал в подвалы своего мрачного, нелюдимого замка. Испытывая страх смерти, он, подобно героям Пушкина и Бальзака, спускался по ночам в подвалы, где, как говорили очевидцы, у него хранились горы золота и серебра. И там Зубов пересчитывал деньги. У него было скоплено 20 миллионов только в монетах. «Так ему и надо», — твердил он с упрямством маньяка. Но прав народ, сложивший мудрую пословицу: «На каждого волка в лесу по ловушке». Однажды в костеле Зубову встретилась бедная пани Валентинович с 15-летней дочерью, и он воспылал. Это случилось в 1821 году, когда 50-летний Зубов, уже поседевший и с выпавшими зубами, казался сгорбленным старцем. Сначала он зазвал Валентиновичей мать с дочерью на обед к себе, затем пригласил мать в подвалы своего замка. «Видите?» — спросил он бедную женщину. «В этой куче ровно миллион золотом. И этот миллион ваш, если дочь...» «Тому не бывать», — возразила гордая паня. «Моя дочь будет принадлежать вашей светлости только в том случае, если станет светлейшей княгиней Зубовой». Ко дню свадьбы Зубов подарил невесте грошовые сережки. Он стал обладателем юной красавицы Теклы Игнатьевны, но отношений между супругами не возникло, ибо Платон Зубов давно перестал быть мужчиной. «Так ему и надо», — вскрикивал этот чудовищный человек, бродя по ночам с огарком свечи по комнатам замка, спускаясь в подвалы, где он любовался своими сокровищами. Платон Зубов вскоре же умер, но даже в предсмертном бреду часто восклицал: «Так ему и надо, так ему и надо». Эта криминальная фраза, на первый взгляд и загадочная, относилась к Потемкину, которого он отравил ядом. А теперь нам следует вернуться к событиям 1789 года, после Очаковских.